1936-1938 годах сотрудничал с советской военной разведкой в рамках секретного сотрудничества разведупра РКК со вторым разведывательным отделом Чехословацкого главного штаба. После войны президент Бенеш писал, что Поповшек был одним из лучших источников информации о подготовке Германии войны против СССР. Немцы раскрыли группу Руди в октябре 1941 года. Ядличко был арестован и расстрелян. В декабре того же года нацистами арестован Поповшек. Он умер в тюрьме в январе 1945 года. Сотрудником советской военной разведки в Праге с 1930 года был Владимир Врана. Его деятельностью руководили тогда разведчики, работавшие в полпредстве СССР. В 1932-1935 годах он работал во Франции, а затем вернулся на родину. Поступив на должность референта по связям с зарубежными странами, а потом эксперта Плзеньского завода «Шкода», Врана получил доступ к серьезной военно-технической информации. Его возможности значительно расширились, когда после оккупации страны он перебрался в Прагу и стал сотрудником отдела, который занимался экспертом вооружений в штаб-квартире заводов «Шкода». Вместе с тем информация к нему поступала и от целого ряда людей, связанных с военным производством. Начавшаяся война лишила Врану обычных каналов связи, и он обратился к журналисту Юлиусу Фучику с просьбой помочь восстановить контакт с Москвой. Через некоторое время Фучик организовал ему передачу информации и материалов для центра с помощью одной из сотрудниц шведского консульства в Праге. В январе 1943 года Врана был арестован по подозрению в антифашистской деятельности. И хотя следствие ничего не дало, Владимира отправили в концлагерь Флоссенбург, где ему удалось выжить и дождаться конца войны. Умер Врана в 1978 году. Установление советской власти в Прибалтике застало там двух сотрудников чехословацких фирм, прибывших в Латвию по торговым делам. Антонин Кос и Зденек Богуслав обратились к советским военным властям с просьбой принять их в Красную армию. В августе 1940 года чехословакам сообщили, что их просьба будет удовлетворена. Им предстоит в качестве разведчиков работать на родине. Октябрь-ноябрь были посвящены ускоренной разведподготовке в Москве. Потом они вернулись в Ригу и оттуда в декабре добрались до дома. Официально считалось, что они бежали из Прибалтики от Советов через Берлин. Довольно быстро им удалось организовать агентурную сеть, которая охватывала Южную Моравию, а также отчасти и другие районы страны. Связь с центром осуществлялась через резидента Рудольфа раз в 14 дней в Праге или Брно и по радио. Начавшаяся война лишила Антонина и Зденека этих возможностей передавать в Москву свою информацию. Связь была восстановлена летом 1941 года с помощью радиста группы парашютистов, высадившейся в Чехословакии. Однако в этой группе оказался предатель, с помощью которого полиции удалось арестовать в октябре 1941 года Антонина Коса. Но добиться от него гестапо ничего не удалось. В мае 1942 года